Глава 29. «Это Игорь», — уверенно заявил Федоров, когда выстрелы стихли. «Слав, оружие при тебе?» — поинтересовался Дементьев. «Мое в номере осталось». Карпатский к тому моменту уже вытащил пистолет из кобуры и даже успел снять его с предохранителя. «Есть идеи, где это может быть?» «В районе электрощита, скорее всего», — предположил Федоров и пошел вперед, показывая дорогу. Остальные увязались следом. Однако у щита не оказалось ни Игоря, ни даже следов стрельбы. Убедившись, что дело не в выбитых пробках, они предположили, что Игорь пошел к генератору, но и там его не обнаружили. Зато обнаружили обрыв проводов, из-за которого не заработала альтернативная система подачи энергии. По всей видимости, телохранитель обнаружил то же самое, а чуть позже еще и того, кто это устроил. «Игоря обязательно надо найти», — взволнованно заявила Федорова. «Ему, может быть, нужна помощь». С этим никто не спорил, но Дементьев заметил, что перед продолжением поисков ему неплохо было бы все таки вооружиться. А Федоров, что бродить по обесточенной гостинице всем вместе, непродуктивно и опасно. Диана же добавила, что Карпатскому стоит сменить промокшую одежду на сухую, хотя бы частично. «Могу вернуть вам футболку», — с улыбкой предложила она. «Только мне нужно забрать из номера худи». В итоге решили следующее. Поиски продолжат Карпатский с Федоровым и Дементьев с Савиным. Как только Дементьев заберет оружие, Карпатский переоденется, а все остальные будут размещены в безопасном месте. В качестве такого места выбрали улучшенный номер на втором этаже. 4 человека могли с комфортом переждать там несколько часов. Магнитные замки с отключением электричества перестали работать, но физические задвижки надежно запирали дверь изнутри. Да и ванная комната в этом номере была больше и удобнее. В этом Карпатский убедился лично. Положив смартфон с включенным фонариком экраном вниз, чтобы иметь хоть какой-то источник света, он стянул с себя промокшую насквозь рубашку и отстегнул кобуру, чтобы снять еще и не менее мокрую футболку. Обтереться полотенцем, не забыв подсушить им и волосы. Те, конечно, сразу встопорщились, пришлось приглаживать их руками. За этим занятием его и застала Диана, торопливо влетевшая в ванную даже без стука. Замерла у порога, смутившись, но все равно скользнула по его полуобнаженному торсу взглядом. Самую малость оценивающим. Только после этого опустила глаза и протянула Карпатскому футболку. Тот забрал ее, с улыбкой поглядывая на слегка порозовевшие щеки девушки, и не спеша натянул. «Спасибо, очень кстати. Терпеть не могу ходить в мокром». «Джинсы все равно местами влажные», — заметила Диана, снова скользнув по нему взглядом. Карпатский посмотрел на мокрые примерно до колена штанины, пошевелил пальцами в сырых кроссовках и вздохнул. «С этим уже ничего не поделаешь. Переживу». Диана кивнула и замолчала. Уйти она не торопилась, и Карпатский тоже остался стоять на месте, хотя лишнего времени у них не было. «Спасибо вам», — вдруг с чувством произнесла Диана и, наконец, посмотрела ему в глаза. «За что?» «За то, что приехали и привезли шкатулку». «Не стоит благодарности», — хмыкнул Карпатский. «Как я понял, никто пока не знает, как именно эта штука может помочь». «Это не важно», — она улыбнулась. «Важно, что вы ее привезли. И что вы здесь». «Не мог же я тебя здесь бросить с этими чокнутыми». Диана рассмеялась, потому что он сказал это без обычного раздражения, явно давая понять, что шутит. «А еще я спросить хотел», — признался Карпатский. «Почему ты сказала, что мне было бы полезно поверить во все эти вещи? Что ты имела в виду?» Она снова заметно смутилась, опустила взгляд, но избегать ответа не стала. Шагнула к нему чуть ближе и тихо призналась. «Мне кажется, если вы допустите существование сверхъестественного зла, вы поймете, что не виноваты в гибели дочери». Это прозвучало настолько неожиданно, что он растерялся и не успел ничего возразить. Диана продолжила. «Простите, но пока я была у вас дома, я залезла в ваши семейные альбомы. Знаю, это нехорошо, но я не удержалась. У меня сложилось впечатление, что вы много времени проводили у воды. Ангелина ведь хорошо плавала, да?» Вставший вдруг поперек горла ком позволил ответить лишь лаконичное «да». «А еще я могу предположить, что она была довольно послушным ребенком, раз вы могли позволить себе не особо смотреть, остается ли она на мелководье, где ей разрешили играть. И не только вы, но и ваша жена». «К чему ты клонишь?» Голос прозвучал чуть более хрипло, но довольно спокойно, хотя в любой другой ситуации Карпатский просто велел бы ей не лезть в это. Он сам не понимал, почему сейчас решил выслушать ее предположение до конца. «Моя подруга Даша прослушала записи на плеере, приехала на озеро и просто ушла под воду. Она не звала на помощь, не пыталась выплыть. Думаю, она даже не понимала, что делает, что происходит». «Диана...» «Нет, подождите! Дайте договорить, раз уж спросили. Я знаю, что Ангелина не слушала никаких записей и не утверждаю, что с ней случилось то же самое. Но на этом озере происходят странные вещи. Странные и страшные. Такое, к чему никто из нас не может быть готов. Потому что, советуя подруге послушать записи на найденном плеере, ты не думаешь, что они могут ее убить. И привозя ребенка на красивое озеро в спокойный день и отвлекаясь на минуту, когда дети все вместе играют на мелководье, ты не можешь знать, что в озере живет нечто, способное его забрать. Пожалуйста, не спорьте с этим. Просто подумайте. И, может, тогда вы сможете себя, наконец, простить и двигаться дальше». Карпатский до боли стиснул зубы, но все же кивнул. В конце концов, он действительно сам спросил. «Так чего теперь злиться на девчонку? Она ведь говорит все это из лучших побуждений и, возможно, действительно верит своим словам». Убедившись, что он не собирается разразиться гневной тирадой, Диана выдохнула и снова улыбнулась ему. «Можно мне тоже кое о чем спросить?» «Конечно». «Почему вы все-таки перешли со мной на «ты»? Вы вообще это заметили?» Он криво усмехнулся, с трудом сглатывая ком, чтобы ответить. «Заметил, но не сразу. Как-то все само собой вышло. Могу вернуться?» «Нет, не надо!» Торопливо и как будто испуганно перебила Диана. «Меня все устраивает. Я совсем не против хотя бы немного сократить дистанцию. А мне можно с вами на «ты»?» Карпатский видел, что она спрашивает не всерьёз. Нарочитый игривый тон давал понять, что она просто пытается отвлечь его от предыдущей угнетающей темы, и он был благодарен ей за это. «Давай не будем торопить события». «Ладно, тогда хотя бы можно называть вас Славой?» «Не стоит». «Но, Вячеслав Витальевич, это так громоздко, длинно и неудобно». Диана картинно надула губки, чем вызвала у него нервный смешок. «Все претензии по этому поводу к моим родителям». В ее глазах полыхнул озорной огонек. «Вы планируете познакомить меня со своими родителями?» «Звучит многообещающе». Карпатский все же рассмеялся, качая головой. «Может быть, когда-нибудь. А сейчас мне надо идти, меня ждут». Диана моментально стала сама собой и серьезно кивнула. «Будьте, пожалуйста, осторожны». «Конечно. И ты тоже». «Честно говоря, я не до конца понимаю смысл своего участия в поисках», — заметил Савин, как только они поделили со второй парой зоны ответственности и принялись прочесывать гостиницу в поисках Игоря и Даниила, носящего лицо Дмитрия Кочергина. «У меня даже оружия нет». Дементьев с трудом подавил вздох. «Послал же бог напарничка». Савин, как ему показалось, вообще не хотел идти с ним. Но остаться с женщинами и трусоватым папашей Юли ему что-то не позволило. Возможно, он пытался произвести впечатление на Диану, или Юлю, или на них обеих. Но стоило остаться с ним наедине, он тут же принялся то ли ворчать, то ли ныть. «Не хотел тебе говорить, но ты здесь просто приманка». Не удержался Дементьев от язвительного ответа и кивнул на очередную дверь, которую нужно было проверить. «Открой». Савин недовольно зыркнул на него, но послушался. Дернул дверь на себя, а Дементьев сунулся в дверной проем с пистолетом и фонариком. Однако в помещении никого не оказалось. «В случае чего, должен же монстр на кого-то отвлечься, чтобы у меня была возможность по нему пальнуть». «А с чего ты взял, что он позарится на меня?» — нахмурился Савин. «Может, ему больше понравишься ты?» «Ноль шансов», — покачал головой Дементьев, осторожно продвигаясь дальше. «У меня нет камня на сердце». «Твоя жена сказала, что так не бывает». «И тем не менее, моя совесть чиста. Меня ничто не гложет. Я абсолютно счастлив». Дверь. Савин без особого энтузиазма дернул на себя и ее, но по ту сторону вновь оказалось пусто. «Стало быть, такой у тебя план, да? Собираешься просто пристрелить монстра? Разве это работает с демоническими сущностями?» Дементьев пожал плечами и улыбнулся. «Вот и проверим». «Надо же, действительно работает!» Отчасти восхищенно, отчасти испуганно заметила Юля, когда Диана подняла крышку шкатулки и невольно задержала дыхание, снова увидев ведьмовской символ на ее внутренней поверхности. «А у нас она ни в какую не открывалась. Вроде все понимаю, но все равно странно». Диана молча покосилась на нее и вдруг почувствовала то же самое. «Вот уж действительно странно. Как она вообще дошла до жизни такой? Ведь еще каких-то 3 месяца назад все было совсем иначе. Уж точно никакого колдовства и демонических сущностей. И вот на тебе!» Она сидит в обесточенной гостинице при свете свечей, которые Юля где-то раздобыла, смотрит на шкатулку, принадлежавшую ведьме, и думает, как бы загнать в нее кровожадную нечисть. «Может, высыпем камни?» — предложила Ольга. Она сидела в кресле, а Юля и Диана на диване в той зоне комнаты, которая считалась гостиной. Шкатулка стояла на низком кофейном столике, а рядом те самые свечи. Все вместе это создавало ощущение спиритического сеанса, проводимого на девичнике, когда все выпьют достаточно много, чтобы это казалось забавным. Диана послушно высыпала камни на стол, покрутила в руках пустую шкатулку и пожала плечами. Никакой подсказки внутри опустевшей шкатулки не нашлось, и озарение ее не настигло. Ольга и Юля взяли себе из кучки по камню и принялись рассматривать их. «Когда мне на время досталась сила ведьмы Настасьи», медленно, словно неохотно произнесла Юля, «Евстахий Вилоревич, ну, который Неф, так вот, он объяснил мне, что она может срабатывать стихийно, на волне эмоций и искреннего желания что-то сделать. И еще он тогда научил меня, как магией запереть шкаф, чтобы из него не появился тот черный человек, который убивал людей». Сказал, что достаточно очень захотеть его запереть и визуализировать процесс, как бы повесить воображаемый замок. «Ты это к чему сейчас?» — насторожилась Диана. «Просто подумала, если ты приблизительно знаешь этапы ритуала, то можно попробовать провести его как-то по-своему, сформулировать необходимые приказы вместо заклинаний». Мы с Галкой так вызывали призрак того парня, которого убили у колодца в лесу. Может, и сейчас сработает. Правда, тогда следом вылезло и чудовище, на что мы не рассчитывали, конечно». «Вот именно, не рассчитывали», — строго перебила Ольга. «Потому что без опыта и четкой инструкции в такие дела лучше не лезть. Всего не учтешь и не рассчитаешь. Велика вероятность погибнуть». Несмотря на это мрачное предостережение, Диана все же задумалась над словами Юли. Оно, конечно, опасно. С другой стороны, какой у нее выбор? Или загнать тварь обратно в шкатулку, или ждать, когда та до нее доберется. «В том своем сне», — припомнила она, — «я на мгновение оказалась на месте ведьмы, проводившей ритуал. Даже почувствовала тяжесть книги в руке». Диана запнулась и посмотрела на Юлю. Опасливо поинтересовалась та. «А на столе передо мной вдруг оказался не какой-то неизвестный мужчина, а Влад. И буквально сразу после этого я проснулась». По лицу Юли сразу стало понятно, что при таком раскладе потенциальный эксперимент с ритуалом ей не очень-то нравится. Рисковать мужем она не хотела. «Даже думать об этом не смейте», — велела Ольга и положила свой камень обратно в кучку. «Наша задача — пережить эту ночь и не потерять шкатулку. А завтра, когда буря закончится и связь восстановится, созвонимся с Невом. Он или ритуал действенный подскажет, или сам приедет и все сделает. Может, даже в шкатулку тварь заманивать не станет, так изгонит». «А он может?» — недоверчиво уточнила Диана. Ольга улыбнулась. «Порой мне кажется, что он все может». Сказав это, она встала, прошлась по номеру и остановилась у окна, за которым давно стемнело. «Как странно. Там фонари работают. Разве это возможно, если гостиница обесточена?» Юля тоже встала со своего места и подошла к ней, уверенно заявив. «Так не должно быть, насколько я знаю. Диана, можешь проверить торшер?» Она проверила, но свет не зажегся. «Действительно странно», — пробормотала Юля и направилась к отцу в одиночестве, сидевшему на кровати. Диана проверила заодно, не заработал ли мобильный интернет. Убедившись в его отсутствии, осторожно опустила крышку шкатулки и взялась за папку, которую привез Карпатский. В отличие от Савина и Дементьева, Карпатский и Фёдоров практически не разговаривали друг с другом. Общались в основном жестами и взглядами, им хватало. Фёдоров вёл себя довольно собранно и осторожно, что не могло не радовать. Карпатский предпочёл бы и вовсе работать один. Проще отвечать только за себя, чем за себя и за неподготовленного гражданского. Но ситуация требовала. Он мог не верить в то, что убийца способен так уж легко перевоплощаться в кого угодно, но остальные явно верили. Было проще взять с собой балласт, чем потом снова доказывать, что он не нечисть. Впрочем, Фёдоров балластом не ощущался. Двигался чётко и бесшумно. С ним не спорил и проявил почти профессиональное хладнокровие, когда они, наконец, обнаружили на полу кровь. Много крови. Очень много. Похоже, не повезло вашему телохранителю. Тихо произнёс Карпатский и сам удивился ноткам сочувствия в своём голосе. Игоря он знал плохо, но пару раз с ним всё же пересекался. Даже побывал у него на прицеле. «Возможно», — сдержанно отозвался Фёдоров. «Но я хотел бы убедиться». И он выразительно указал светом фонарика на кровавый след. Судя по всему, после убийства тело оттащили в соседнее помещение. «Только очень осторожно», — велел Карпатский. «Убийца может быть ещё там». Фёдоров кивнул, и они двинулись по следу. Читать материалы дела при свете свечей было неудобно, поэтому Диана снова включила на смартфоне фонарик и направила его на бумажки. Она сама не знала, что хочет найти. Вряд ли среди протоколов и различных справок могло затеряться описание магического ритуала с текстом заклятий. Но делать всё равно было нечего. Оставалось или нервничать и бояться, или как-то себя отвлекать. Диана предпочла последнее. Она просмотрела все фотографии, стараясь не задерживаться на тех, где было запечатлено тело бедной девушки. Перечитала показания Дмитрия Кочергина, признание их отца. Эти документы лежали сверху. Протокол осмотра места преступления она лишь пробежала глазами. Мозг с трудом воспринимал казённый язык. Именно за это она не взлюбила юриспруденцию ещё во время учёбы. На пару секунд Диана отвлеклась, услышав, как сначала клацнул, а потом щёлкнул замок. Это Ольга зашла в ванную комнату. Юля сидела на кровати рядом с отцом. Диана, кажется, слышала, как они недавно переговаривались, но в смысл слов не вникла. А теперь оба молчали. Она вернулась к распечаткам и перевернула ещё несколько страниц. Зацепилась взглядом за текст очередной справки. Та сообщала, что в связи с отсутствием родственников на время задержания подозреваемого в убийстве его несовершеннолетние сыновья отправлены в детский дом. Сыновья? Так кроме Златы и Дмитрия в семье Кочергиных был ещё один ребёнок? Диана перебрала несколько бумажек, прежде чем нашла нужное, и почувствовала, как по спине скользнула льдинка, а в груди болезненно ёкнула. В очередном документе значилось: Дмитрий и Даниил Кочергины. Дата рождения — 18.02.1997 года. Одна дата на двоих. «Они близнецы», — пробормотала она едва слышно. В этот момент у Юли вдруг зазвонил телефон. Дверь, за которую уходил кровавый след, открывалась в противоположную сторону, поэтому Карпатский дал Фёдорову знак «не лезь». Тот и порываться не стал. Оба понимали, тот, кто войдёт первым, рискует больше. Перехватив поудобнее смартфон с включённым фонариком и убедившись лишний раз, что пистолет готов стрелять, Карпатский сделал глубокий вдох и рванул вперёд. Ногой ударил по двери, резко распахивая её, ворвался в соседнее помещение, стараясь как можно быстрее осмотреть его и при этом в каждую секунду ожидая нападения. Оно не произошло. В помещении было пусто. Относительно. Растерзанное уже знакомым образом тело лежало всего в нескольких шагах от входа. Чисто. Бросил Карпатский через плечо, давая Фёдорову понять, что он может войти. Тот не заставил себя ждать и уже через пару мгновений поравнялся с Карпатским, освещая убитого, в то время как сам Карпатский продолжал осматриваться по сторонам, опасаясь, что мог что-то всё-таки пропустить, не доглядеть. Остановился он лишь, когда услышал рядом озабоченное: «Это не Игорь». «Ты как?» — тихо поинтересовалась Юля, опускаясь на кровать рядом с отцом. Тот сидел, сгорбившись, зажав ладони между коленями и нервно подёргивал ногой, словно хотел вскочить и убежать, но с трудом сдерживался. Понимал, что бежать некуда. «А как я могу быть?» — резко ответил он. «Посреди всего этого мракобесного безумия». Слова прозвучали грубо, но Юля напомнила себе, что отец впервые сталкивается с подобным, и его реакция вполне нормальна. Она и сама психовала, когда все это в ее жизни только началось. «Пап, ты не переживай», — мягко попросила она, стараясь улыбнуться. «Все будет хорошо. Мы скоро выберемся отсюда и все уладим». «Хорошо», — переспросил отец и обжег ее злым взглядом. «Ты серьезно? Как после всего, что я здесь услышал, что-то может быть хорошо? Если думаешь так, ты или чокнутая, или тупая». Он отвернулся, с такой силой качая головой, что это уже походило на припадок. «Черт возьми, зачем я только сюда приехал?» — процедил сквозь зубы. «Зачем вообще о тебе вспомнил? Большую часть жизни держался от тебя подальше, и все было хорошо. Так нет же, на свою голову решил восстановить отношения. А надо было и дальше даже не думать о тебе. Ничего хорошего от тебя в жизни не видел и не увижу». Наверное, даже если бы он ударил ее сейчас, было бы не так неожиданно и не так больно. «Зачем ты так?» — дрогнувшим голосом спросила Юля. «Я же не виновата в том, что происходит». Он снова зло зыркнул на нее. «А кто виноват? Ты сама-то веришь, что дело не в тебе? Тебе вообще не должно быть на этом свете. Ты мне полжизни испоганила своим рождением. А все потому, что твоя тупая мать уперлась и не захотела делать аборт». Юля почувствовала, как загорелось лицо, как глаза зажгли слезы. Она даже отодвинулась от отца, словно надеясь, что увеличение расстояния защитит ее от ядовитых слов. Сколько раз она сама крутила в голове подобные мысли, сколько раз задавалась вопросом еще в детстве, за что папа обиделся на нее и ушел, чем она виновата. И вот, пожалуйста, ответ. Самим фактом своего рождения. В груди стало больно, и Юля поняла, что задерживает дыхание, боясь разреветься. Она быстро-быстро заморгала и сделала глубокий вдох, а потом медленно-медленно выпустила из себя воздух. Нет. Она не станет плакать. Она уже не маленькая. Лет 5 назад, столкнувшись с такой ситуацией, и разрыдалась бы, и чего доброго с моста с расстройства сиганула. А теперь Юля стала другой и знала. Все, что отец сейчас сказал, куда больше говорит о нем самом, чем о ней. Правда, от разрывающей сердце тоски это не спасало. Ведь все это время... Долгие годы, и в особенности последние пару дней, она так надеялась, что он на самом деле другой. Или хотя бы на то, что он изменился, повзрослел. Внезапная трель смартфона едва не заставила ее подпрыгнуть от неожиданности. Юля вскочила и уставилась на экран, высвечивающий имя контакта «Мама». В первый момент мелькнула мысль: «Почему она звонит так поздно?» Вторая мысль была: «А как она звонит? Связи же нет». То ли восстановили работу вышки, то ли ее смартфон вдруг поймал сигнал с соседней, но голос мамы в трубке прозвучал весьма чисто и уверенно, но крайне встревоженно. «Юлька, слава богу, я уж думала, не дозвонюсь. Вы где там все? Уже битый час звоню то тебе, то Владу, а у вас телефоны выключены». «Они включены, просто связи не было. А что случилось?» Мамина нервозность моментально передалась ей, и перед глазами пролетело сразу несколько вариантов того, что могло за это время случиться с ней самой или с Сёмкой. А может, с бабушкой или дедушкой, если они вдруг оказались на даче в такую погоду. «Честно говоря, я не понимаю, что происходит». Голос мамы теперь звучал скорее растерянно. «Но я звонила Андрею, твоему отцу. Я просто хотела узнать, чего он от тебя хочет, но...» «Юль, он сказал, что не приезжал». Не звонил и вообще никоим образом с тобой не связывался. Поэтому я хотела бы уточнить, с кем ты там общаешься? Рука, прижимавшая смартфон к уху, вдруг стала такой слабой, что безжизненной плетью повисла вдоль тела. Затылок заломило, ее всю словно парализовало, но Юля все же смогла заставить себя обернуться и посмотреть на отца. Тот смотрел на нее и улыбался так довольно и так безумно, что сразу стало понятно. Это не он. Это вообще не человек. А потом что-то странно хрустнуло. Юля опустила взгляд на его руки, которые он больше не прятал, и увидела на ненормально длинных тонких пальцах огромные хищные когти.